На крачку мне придется искать приказчика. Самому на два стула не сесть. Евген, раскрыв перед собой большой блокнот, излагал свое видение будущего Веры, а заодно и семейного дела. «Тебе же, Вера, оставляю все складское хозяйство, расчеты и торговлю с другими домами. Считай, что половина дела у тебя». Евген не врал. Тут все по-честному. Торговля у дома Светловых не только на своих судах. На складах куда больше всякого товара, чем возят чайка с крачкой. Иной товар лежит до сезона, ждет, когда цена подскочит. Иной просто под заказ. По-всякому бывает. И если он все это дело собирается Вере поручить, значит, это лишь то, что воспринимает он племянницу всерьез. Сама же Вера с начала разговора ни слова не сказала, но слушала внимательно. Причем конструктивно слушала. То есть в своей тетради пометки делала, что-то записывала в календаре, работала в общем. Мы с Аглаей в разговор не лезли. Сидели скорее для мебели и общей моральной поддержки. Кроме нас за столом был еще высокий молодой мужик с круглой бородкой, как у меня, который был у Евгена вроде как за первого помощника. Собрались в конторе, в небольшом каменном домике за складскими пакгаузами. За окном шумел порт. С моего места мне было видно, как ставят кран над грузовым люком пузатого шлюпа с ярко-зелеными бортами и надписью «Толстяк» на корме. А что? Вполне соответствует названию. Комната была небольшой, полутемной. Каменные стены покрыты беленой штукатуркой. На них висели какие-то графики, таблицы. Рабочее место, в общем. Евген неторопливо налил себе из кувшина воды, жестом предложил нам. Все отказались, кроме меня. Вода была холодной, только из скважины, такой, что зубы схватывало. «Еще хочу представительство в новой фактории открыть», — продолжил он, перелистнув страницу в блокноте. «С братом мы это обсуждали и как раз перед последним рейсом. Павел договор подписал с торговцами розовым деревом, обязался платить вперед, они скидку дали хорошую. Надо это дело не бросить, а наладить. И это, Вера, ты сделаешь. Понятно?» «Сделаю», — оживилась девочка. «Отчего не сделать?» Евген едва заметно усмехнулся. Такое дело и обычный приказчик наладить бы мог. Но Вера рвалась в плавание. Не хотела на большом скате безвылазно сидеть. И дядя тем самым дал ей возможность хотя бы немного путешествовать. А маршрут до новой фактории пусть и не идеально безопасный, но куда спокойней походов на Негритянские острова, например. «Вот и будешь работать и здесь, и там. А пока здесь начинай дела принимать у Дениса». Евген кивнул в сторону своего помощника. «А он переходит теперь на крачку, в рейсы пойдет. С ним уже сама договаривайся, как и когда работать будете. Но срок у тебя всего неделя. Ему тоже надо на новом месте освоиться успеть. Договорились?» «Договорились». «Комнату с Денисом поделишь пополам». До недавнего времени ту комнату, что прямо здесь, за стенкой, с Денисом делил сам Евген. А теперь он принимал нас там, где раньше сидел Павел. «Теперь еще вот что!» Евген повернулся ко мне, пригладив бороду. «Ты же на большой остров собираешься, так?» «Собираюсь, как только яхта из ремонта выйдет», — кивнул я. «За приватирским патентом и прочим всем». «Потом сюда зайдешь?» «Зайду обязательно. Вообще-то задачу мне еще никто не ставил, и может оказаться так, что на большой скат мне заходить незачем, но здесь Аглая, так что не зайти не смогу». «Пусть Вера с тобой сходит, хорошо? Там заказ сделать надо и товар отобрать, а заберем его позже. Может, даже не сами, там видно будет». «Только рад помочь», — сказал я вполне искренне. «Я там все равно задержусь насколько-то. Будут носовую пушку монтировать. Так что время найдется». «Я знаю, на это и рассчитывал», — сказал он, закрывая блокнот. «Сестрица моя двоюродная», — обратился Евген к Аглае, сделав в слове «двоюродное» ударение на втором «о». «Согласна ли ты с тем, как я все решил?» «Согласна, чего уж теперь», — засмеялась она. «Если бы не согласна была, то давно бы уже в бороду тебе вцепилась». Разрулил Евген ситуацию. Разрулил. Надо отдать ему должное. Все вроде как счастливы. Разве что сам Евген не знает о том, что весь экипаж «Чайки» вознамерился его покинуть. Интересно, это большая проблема здесь или не очень? По моим прикидкам, не так, чтобы маленькая. Но могу и ошибаться, я тут человек новый. Из конторы вышли только мы с Аглаей. Все остальные, включая Веру, там и остались. Аглая же, сопровождаемая мной, неторопливо направилась к коновязи. «Поедим?» — предложил я ей. «Нет же у тебя ничего срочного сейчас». «Если только в Золотой бухте», — улыбнулась она. «Нам есть что отметить, как думаешь?» «Есть», — с готовностью закивал я. «Но у меня как раз на сей счет к тебе вопросы». «Уже передумал?» — удивленно вскинула она тонкие брови. «Быстро ты». «Мне Валентина на вид поставила сегодня с утра», — взялся я оправдываться. «Говорит, что я со свадьбой все неправильно придумал». «Неправильно? Никто и не спорит». Аглая отвязала свою гнедую кобылу от коновязи, перекинув повод ей через голову. «Свадьбы здесь в сезон штормов гуляют». «А нам как делать?» Совсем растерялся я. «Ты предложил? Ты решай». Вновь улыбнулась она и легко закинула себя в седло. «Так ты едешь или мне одной обедать?» «Еду, еду». Совсем растерялся я и похромал к Зорьке. Лошади шагом, бок о бок, вышли за ворота порта, пропустив огромные дроги, с горой заваленные какими-то мешками и влекомые двумя сонными валами, тянувшими их, вроде даже не замечая тяжести. Две горы черной плоти промаршировали мимо, глухо топая широченными копытами и громко сопя. Причем тот вол, что был ближе ко мне, уронил огромную лепешку навоза, от которой сразу разбежалась волна запаха. Вот к этому я пока до сих пор не привык, к пахучести гужевого транспорта. Ну да ладно, зато будем считать запах экологически чистым, возобновляемым ресурсом и вообще не вредящим окружающей среде. Как-то так. Полдень здесь, это жара, настоящая, наваливается сразу, как на солнце выйдешь. Кто в поле работает, тот все дела свои сворачивает часов до 5 вечера. А вот у горожан, как бы ни была зыбка грань между этими слоями населения на большом скате, так не принято. У них только на обед перерыв положен. Ну и работу обычно раньше заканчивают. Часов 6, если не лавочники и не кабачики. Кабачок «Золотая бухта», к которому мы подъехали через несколько минут, как раз только открывался. Две шустрые негритянки бегали по террасе, одна протирала тряпкой столы, а вторая раскладывала плетеные салфетки по ним и расставляла бронзовые подставки с бутылочками уксуса, масла, солонкой и перечницей. «Не рано мы?» — спросил я, не слезая пока с седла. Чтобы потом обратно карабкаться не пришлось. «Заходите, кухня уже работает», — сказал невысокий толстяк в белом переднике, появившийся в дверях. «Садитесь, где удобно. Аглая, рад вас видеть». Чуть не в поклоне поприветствовал он мою спутницу. «Алексей». Протянул он руку мне. «И вам здравствовать, Константин». Столь же церемонным поприветствовал я его. «Вроде без году недели здесь, а уже чуть не половину города знаю. А в Золотую бухту мы с Аглаей не в первый раз вместе заходим. Все же самое лучшее место на всем острове считается. Готовят здесь вкусно». Собственно говоря, сам Константин и готовит. Там еще один негр помогает, про которого шутят, что он так на кухне и живет, никуда не уходит. Настолько тучен. Сели за угловой столик на террасе, так чтобы в тени и заодно можно было во все стороны смотреть, кто куда пошел, да что понес. Одна из негритянок с вытатуированной волнистой полосой поперек лба и рыбками на обеих щеках поставила перед нами кувшин холодной воды. И уже затем поинтересовалась заказом. Записывать она ничего не записывала. Не умела, скорее всего. Но запомнила и ничего не перепутала. Вскоре на столе появился морской салат под оливковым маслом и винным уксусом, который я взялся раскладывать по тарелкам большой деревянной ложкой. «Ладно, не молчи. Рассказывай, как ты намерен разрушить наше недолгое счастье?» Сказала Аглая, посмотрев на солнце через стакан воды с выдавленной в него четвертинкой лимона. «А чего сразу я?» — изобразил я оскорбленную невинность, прожевав огромный креветочный хвост, выловленный из салата. «Я тут человек новый, мне глупости делать по должности разрешается». «Ну, первую ты сделал, предложил мне за тебя замуж», — согласилась она. «Я сделала вторую, когда согласилась. Но если ты не намерен все отменить, то остается решить, когда свадьба. Или я чего-то не поняла? Понятно, издевается. Причем с наступательных позиций, вынуждая чувствовать себя дураком. «Тогда до окончания ремонта яхты надо успеть», — сказал я решительно. «Сейчас доедим и побегу к преподобному. День и время свадьбы назначать». «Так половина гостей на свадьбу не попадет. Просто не сможет и не успеет». «А я все равно мало с кем знаком. Все гости с твоей стороны», — отмахнулся я небрежно. «Мои все здесь, никуда не денутся. Кто у меня в гостях? Вера да команда. Больше я никого толком и не знаю». Аглая минутку подумала, потом кивнула. «Ладно, выкрутился. На декабрь надо планировать, а вот начинать приглашать уже сейчас. Так что к преподобному все равно надо идти, с этим ты не ошибся. Хотя бы для того, чтобы на удачный день назначить. В декабре ведь свадьбы у всех будут, так что где-то и боками толкаться придется». «Ну видишь, какая ты у меня умная», — восхитился я. «Сама все и решила». «Я вообще о другом», — вздохнула она. «Ты слово «помолвка» слышал когда-нибудь? А если слышал, то знаешь, что оно означает?»